Часть первая. Смерть – это только начало. Делаешь – не сомневайся. Сомневаешься – не делай. Сделал – не сожалей. Глава первая. Головная боль и тошнота нахлынули на Максима внезапно. Было очень гадко, но сознание почему-то никуда не уплывало. Напротив, как при самом отвратительном вертолете, оно крутилось, смешивая пол с потолком, упорно не желая завершать этот замечательный аттракцион. Попытки пошевелиться ничем хорошим не заканчивались. Во-первых, ничего, собственно, и не выходило. Во-вторых, боли в голове с каждой попыткой становились более резкими. Так что, немного поборовшись, Максим решил прикинуться ветошью и даже по возможности реже дышать. Это принесло свои плоды. Потихоньку начало отпускать, а потом стали пробиваться отголоски реальности. Фрагменты голосов, запахи, лучи света, как будто прорывающиеся сквозь завесу тьмы. Открыв глаза, Максим не сразу поверил своим глазам. Какой-то жуткий сводчатый потолок, выложенный настолько старым и изнасилованным временем кирпичом, что оказалось, он уже совершенно спекся в единую субстанцию. Было сыро, прохладно и очень неуютно. Климов попробовал пошевелиться и почувствовал мерзкую сырую солому под собой. А какие тут стояли запахи? Он попытался сесть, но тело так болело, что даже кричать не получалось. От боли перехватывало дыхание, порождая лишь тихие хрипы. Раздался еле слышный, но уже совершенно непечатный стон Максима, после пусть и получасовой, но успешной попытки сесть спиной к стене. Он еще раз огляделся. Комната была ужасна. Раньше ему такие камеры доводилось видеть только в фильмах, и он в те моменты не мог в полной мере оценить всю мерзость подобных мест. Камера, настоящая камера, забранная с одной стороны толстой грубой дверью из потемневшего дерева, а с другой – радующая небольшим окошком под потолком размером в пару кирпичей. Именно оттуда едва просачивался дневной свет, позволяющий хоть как-то видеть. Осмотр себя дал еще более печальный итог. Во-первых, обчистили как липку, даже трусы забрали. Во-вторых, били. Много и основательно, потому как понять, откуда еще могло взяться столько ссадин, синяков и кровоподтеков, он не мог. И судя по тому, что все эти травмы имели разную степень свежести, били его регулярно. Только он ничего не помнит. Вообще. Эти выводы привели к тому, что первый раз в жизни к нему подобралась паника, густо перемешанная с волной ужаса. Каменный мешок в каком-то глухом месте, регулярные побои, тут у любого нервы зашатаются. А еще ему хотелось есть. Сильно. Люто. А в камере, как назло, не было ничего съедобного. «Но ничего», — подумал он, — «я с вами еще поквитаюсь». Следующие 2 часа Максим пытался привести себя в порядок. Все болело и ныло, но без мышц в тонусе он вообще ничего не мог. Очень аккуратная разминка, разогревающая связки и мышечные ткани. Заодно и в голове немного просветлело, так как подобное дело потребовало серьезной концентрации, чтобы банально не заорать от боли. И это помогло. Утомление такого рода очень благотворно повлияло на его сознание. Паника отступила. А заодно ему неумолимо захотелось спать. Сон всегда приходил к нему вместе с чувством полного внутреннего опустошения. Разбудил его звук шагов, который эхом разносился по коридору. Паника, как оказалось, никуда не отступала. Она просто притихла, ожидая удобного случая. И вот теперь пошла в наступление в виде волны эмоций, состоящей из насыщенного, концентрированного ужаса. Но то был не тихий, вызывающий оцепенение страх, а напротив, настоящий ужас, пробуждающий неконтролируемую ярость. Побили, выкрали, ограбили, держат в заточении черт знает где и черт знает зачем. И все из-за чего? Из-за того, что за девушку решил вступиться. Гигантская волна эмоций продолжалась расти и нависать над ним. Никогда прежде он не испытывал таких ощущений. Черная глухая утробная ненависть вдруг вынырнула из каких-то самых немыслимых закоулков создания, на ходу превращаясь в ревущее пламя ярости. Пока вдруг что-то не прищелкнуло у него в мозгах и не наступила тишина в обнимку с умиротворением. Отступили страх, боль, сомнения, оставляя после себя только тихую и твердую уверенность в том, что если и умирать, то не скуля, как побитая собака, а сражаясь за свою жизнь до конца. Впрочем, никаких иллюзий у него в этом плане не имелось. Максим понимал, что это конец. Кто-то остановился возле двери и начал возиться с замком, гремя связкой довольно крупных, если судить по звуку, ключей. Тело двигалось на удивление легко, плавным движением уходя в сторону и становясь в полоборота у стены. Со скрипом открылась дверь. Тюремщик ахнул и на пару секунд повис в ступоре, ведь перед ним не было узника, которого совсем недавно избивали, а он должен быть, валяться, или в беспамятстве, или ползать со стонами, а его нет. Он бросается вперед, что становится отмашкой для Максима. Шаг вперед. Удар под коленку левой ноги и удушающий захват шеи. Спустя минуту борьбы тюремщик обвисает, теряя сознание. Впрочем, Климова захлестывает такая ярость, что он еще сильнее сжимает шею. Но вот, наконец, тело противника пробивают судороги. Парень отпускает захват, и тюремщик, словно мешок с картошкой, опадает на пол. Максим покачнулся и сел на пол рядом с телом незнакомца. «Что же я творю?» — прозвучал в голове панический голос. «И почему он так странно одет? Что это такое? Бред какой-то. Ничего не понимаю». Минуту он сидел, собираясь с мыслями, пока не обратил внимания на то, что незнакомец вообще не шевелится, даже не дышит. По крайней мере, это было незаметно. «Я что, его убил?» Молнией проскочила мысль у него в голове, и он бросился проверять пульс. Пульса не было. «Если они тут все так ходят, — думал парень, — то и мне не дело выделяться. По крайней мере, шансов выбраться будет больше. Уж больно я внимание привлекаю в этом рубище. И вообще, куда же я попал? Чертовщина какая-то». Впрочем, несмотря на насыщенный внутренний диалог, руки сами оказались на свежеиспеченном трупе и начали его извлекать из одежды. Прошло по меньшей мере четверть часа, прежде чем Максим смог вытряхнуть незнакомца из тряпок, прояснить, что для чего, и начать переодеваться. «Денис! Шарак-Сархар!» — раздался раздраженный голос где-то не очень далеко. «Денис!» — снова произнес голос, проступая сквозь неспешные гулкие шаги, уверенно приближающиеся к камере. «Вот ведь гадство! И у этого урода даже оружия толком нет. Вон только тесак какой-то!» — лихорадочно отметил Максим. Впрочем, тесак он взял и выдвинулся к двери, заняв ту же позицию, что и в первый раз. Только теперь еще и с занесенным для удара оружием. «Денис! Ар-ду-бар! Шаракс! Бар-де-эр!» Осекся болтун на пороге камеры, поперек которой лежал раздетый до нога его подельник. «Денис?» — настороженно спросил он и шагнул вперед, нагибаясь, чтобы лучше разглядеть его в полутьме. Ведь первый тюремщик лежал так, что от двери было видно только ноги и живот. Голову с одного удара отрубить не получилось. Сказался недостаточный навык в этом непростом деле. Однако перерубленного позвоночника вполне хватило, чтобы незадачливый любитель покричать кулем рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни. «Да и крови не так уж много натекло, так как артерии остались целыми», — отметил Максим, больше думая о том, как будет гадко обыскивать залитый кровью труп, нежели о гибели незадачливого тюремщика. В это же время в главном корпусе замка. «Мой господин, вас что-то тревожит?» — спросил крепкий мужчина с холодным взглядом светло-серых глаз. «Да, Марон, этот странный пленник. Кто он?» — сказал дородный высокий старик с властным лицом. «Я не знаю, господин», — качнул головой Марон. «Он смог нас увидеть там и напал, хотя никакого отношения к этой сволочи не имел». «Из-за него вы ее упустили», — укоризненно сказал старик. «А потом еще потеряли своего командира». «Виноваты, господин», — склонил голову Марон. «Нужно было сразу убивать, не обращая внимания. Но как он нас там вообще увидел, мы были сильно удивлены». «О, опять!» Властное лицо клирика Ордена Света Дунбальда вдруг напряглось, и он замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Что, господин?» — почтительно спросил Марон. «За то время, что мы с вами беседуем, я почувствовал уже вторую смерть, и обе в тюрьме, рядом». Старик встретился взглядом с Мароном. «Похоже на то, что наш пленник проснулся». «А кого он там мог убить, господин?» «Тюремщиков или любителей поглазеть?» «Давай поиграем», — улыбнулся Дунбальд. «А мне интересно посмотреть на то, что он может. Полагаю, что если пленник осторожен и не дурак, то постарается уйти не светясь. Через площадь не полезет, там много народу болтается. могут заметить и помешать. Вряд ли ему захочется убегать от погони, которая в этом случае неизбежна. А вот черный ход, если он, конечно, его найдет. Думбольд усмехнулся. «Я вас понял, господин», — кивнул Марон, вставая. «Только убивать не нужно. Я хочу с ним поговорить. Он меня тоже заинтересовал». В подвалах тюрьмы, полчаса спустя. Максим осмотрел себя. Попрыгал, привыкая к ощущениям в непривычной одежде. Все было не то и не так. Сильно поношенная одежда, пропитанная потом и грязью, а местами и заляпанная засохшей кровью, вызывала омерзение. Да еще и не совсем по размеру была. Обувь, каким-то чудом подошедшая к ноге, обладала таким ароматом, что вышибала слезы с метра. Все тело болело и зудело, намекая, что остро требуется банно-прачечный день. А лучше неделя с массажем и релаксацией. Картину завершала помятая, обросшая щетиной морда лица и острое подозрение на наличие общественного туалета во рту. В общем, бомж бомжом. Максим максимально тихо шел по коридору. Пытался, по крайней мере. Впрочем, это не спасало от довольно гулких звуков, создававших эффект слона, громящего на цыпочках посудную лавку. Акустика коридора была просто поразительная. Вот и двери. Шум. Говор на каком-то незнакомом языке. Явно много людей. Вот уж точно мне сейчас в эту толпу не нужно. Если это тюрьма в каком-нибудь средневековье, а тут именно оно, судя по одеждам этих ухарей, то выйду я аккуратно во внутренний двор. А там все свои, все друг друга в лицо знают. Проклятие! Что же делать? Спустя 2 часа. «Что тут у вас?» — раздался раздраженный голос Думбольда. Слышали какие-то шорохи и движения, кто-то открывал смотровую щель, но никто так и не вышел, хотя мы все были укрыты в траве и кустах. Не мог он нас заметить. Странно. В этот момент со стороны замка донесся нервный звон колокола. «Что там?» «Дым, мой господин», — донесся откуда-то с дерева голос. «Вроде как пожар». «Вот гаденыш», — сквозь зубы процедил Думбольд. 5 остаются здесь, остальные за мной. В то же время, в замке. Максим вывалился во двор, когда у двери уже дышать стало нечем. Совсем. Причем предварительно вымазавшись честно изготовленной сажей из остатков тряпья тюремщиков. Его пошатывающуюся и демонстративно хватающую воздух фигуру сразу подхватили под руки какие-то добрые люди и оттащили к противоположной стене, где и бросили приходить в себя. «Медицинскую помощь в этих краях, видимо, не оказывают, по крайней мере, бомжам», — усмехнулся про себя Максим. Вскоре к нему притащили еще 5, надышавшихся дымом, а потому находившихся в бессознательном состоянии. Он 10 сидел возле стенки, наблюдая за тем, что творится, и демонстрируя всем желающим облик умирающего лебедя. «Куда бы нырнуть, чтобы не обратили внимания? В ворота нельзя, вон сколько солдат стоит. Заметят. Хоть пожар и зрелище, но надеяться на то, что они не знают службы, нет оснований. Что у нас тут есть еще? Ага». И Максим демонстративно не спеша встал и вялой походкой направился в приоткрытую дверь какого-то крупного строения, похожего на сарай. Кто-то попытался его остановить, взяв за руку и что-то спросив. Но Максим лишь покачал головой и обреченно махнул рукой. Небольшая трагичность очень помогла, так что на него плюнули. Людям было не до чьих-то переживаний во время пожара. Спустя 3 в главном корпусе замка. «Что скажете?» — спросил Думбольд начальников караула и гарнизона. «Как он мог мимо вас проскользнуть?» «Господин, мимо проходили только те, кого мы хорошо знаем», — неуверенно промямлил начальник караула. «И куда же он тогда делся? Взмахнул крыльями и улетел?» «Мой господин», — отвечал начальник гарнизона. Несколько человек помнят, как оттаскивали от двери какого-то тюремщика, заявляя при этом, что он был весь в саже, словно трубочист. Они его оставили у конюшни, куда потом сносили других, надышавшихся дымом. Однако, когда пожар потушили, этого парня у стены уже не было, а в камере, где содержался странный пленник, мы нашли трупы обоих тюремщиков, настоящих. Один оказался задушен, а у второго был перерублен хребет. Очень интересно. — задумчиво сказал владелец замка. — Значит, наш беглец спрятался. — Вполне возможно, — кивнул вместо начальника гарнизона сероглазый мужчина. Там на тропинке, когда он нападал, действовал вполне расчетливо, и он смог бы даже нейтрализовать нас на какое-то время, если бы мы были простыми людьми. Полагаю, что парень достаточно умен, чтобы не действовать в лоб против превосходящих сил. Значит, надо обыскивать весь замок. Может, подождать до ночи? Зачем? — удивился начальник гарнизона. Поставим в лесу возле замка засаду, охране на воротах разрешим вздремнуть. Для вида, малые ворота запирать не будем, и он сам выберется из убежища, пытаясь сбежать. Вы уверены в том, что он из замка побежит по дороге, а не попытается улизнуть другим путем? Мы поставим засаду совсем рядом с воротами, так, чтобы они хорошо просматривались. Вас чем-то смущает обыск? Жертвами, пожал плечами Сероглазый. Если мы начнем его выкуривать, то совершенно точно потеряем людей. Они, конечно, особой ценности не представляют. Он пренебрежительно скосился на начальников гарнизона и караула. Но это все равно нежелательно. В конце концов, если он уйдет от засады, то с утра мы встанем ему на след и к обеду нагоним конным разъездом. А может и раньше. В любом случае, поиграем. Заодно присмотримся к нему. Совершенно непонятный тип. Хорошо. Кивнул Дунбольд. Ближайший вечер, там же. Максим проснулся хмурый и раздраженный. Все тело болело. Хотелось есть. Нет, не есть. Жрать. И еще нормально помыться. Чистую одежду и, в общем, хотелось многого, но ничего из этого не имелось. Он сидел во враждебном замке и не знал, как и куда бежать. Куда? Спрятавшись под притолкой сарая для сена, он днем несколько часов наблюдал за тем, как и чем челядь тушила пожар, а потом занималась другими хозяйственными делами. И теперь Максим понимал, он где угодно, только не у себя дома. Ни малейшего намека на современную цивилизацию. Именно тогда его и охватило ощущение тоски от того, что он, скорее всего, больше никогда не вернется домой и будет вынужден жить в этом ужасе. Если вообще будет жить. Наступила ночь. Максим снова аккуратно выглянул в щель, через которую наблюдал за двором, и с удивлением обнаружил, что стража на воротах спит, а калитка ничем толком не заблокирована. Даже костер у них почти погас. «Экие вы прыткие!» — улыбнулся про себя парень. «Так вот куда солдаты днем убежали. А я-то думал, что меня искать. Осталось только ворота нараспашку открыть и табличку повесить, приглашая меня прогуляться за ворота. Заботливые лапы солдат. В общем, вместо того, чтобы бежать к воротам, бывший узник решил лезть в главное здание с надеждой не сбежать, а попробовать отомстить. Да и куда ему тут бежать? Ни языка не знает, ни обычаев. Из денег десяток медиков, снятых с тюремщиков. В общем, бесперспективная личность в плане выживания в чужом для него мире. Разве что разбоем заняться, но и там проблема на проблеме. Награбленное-то как сбывать? Без связи с местными – тухлое занятие. А так, после того, как днем часть солдат убежала в лес, а остальная стоит по стенам и на воротах, шансы на ответный визит вежливости у него сильно возросли. Особенно, если эти спят. Час спустя. Дунбольд стоял в зале большой печати и думал. Уже полночь, а этот странный пленник никак себя не проявляет. Охрана на воротах ведь может и устать притворяться. О! Шаги. Спокойные, уверенные. Серн. Наконец-то. Этот вряд ли явится без серьезного повода после произошедшего. Тем более сюда. Дунбольд обернулся к человеку, остановившемуся у него за спиной, и встретился с жестким взглядом незнакомого лица, одетого в одежду его сына. Сына? Сына? Но додумать он не успел. Чужак всадил ему кинжал под ребра. Снизу вверх. Ты что творишь? Раздался негодующий рев в голове Максима, и вместе с тем откуда-то справа начал двигаться смутно знакомый человек. Парень же резко толкнул старика на звук и рванул в противоположную сторону, стремительно разрывая дистанцию. «Эй, что вы творите? Что это за проклятое место?» «Не смей так говорить», — прорычал голос в голове. «Это место священно. Ты стоишь в зале большой печати». «Да мне плевать, хоть в зале великого сортира». Раздраженно крикнул Максим, наблюдая с удивлением за тем, как странный мужчина быстро извлек нож из старика и начал что-то делать с тем, кого сам парень уже посчитал покойником. В

Так чего же мамонты бубнили о том, что я не должен был вас увидеть? — Мамонты? — хохотнула старшая. — Они правы. Когда начинается преследование, применяется плетение для отвода глаз, дабы аборигены не мешали им бесчинствовать. Моя дочь была вынуждена вас использовать, чтобы спастись, приоткрыв установленную ими завесу. Максим спокойно, но очень внимательно посмотрел в глаза старшей. «Вы и правда демоны?» «Правда», — с достоинством и гордостью произнесла старшая. «А...» — слово застряло в горле у Максима. Он сглотнул и задумался на несколько секунд. «Ничего не понимаю». «И не нужно». «А эти...» — он кивнул на трупы. «Кто они?» «Орден Света», — пожала плечами демонесса. «Фанатики, которые считают, что если нас всех истребить, то мир от этого станет лучше. Иногда они захватывают отдельные обитаемые миры и запечатывают их. А учитывая, что они борются исключительно за торжество духа, то материальное развитие таких миров очень примитивно. Все-таки наша тяга к комфорту и красоте очень сильно стимулирует все, что нас окружает в плане материального развития. Им же это все не нужно, и даже более того, отвратительно». «Дивные ребята», — покачал головой Максим. «Видимо, они не в курсе, что здоровый дух может быть только в здоровом теле. Это все взаимосвязано. Убогая неразвитая цивилизация способна порождать только такие же убогие мысли, и, как следствие, слабый, примитивный, а зачастую и извращенный дух. С такими взглядами неудивительно, что вы бросались с ножом на этих деятелей», — улыбнулась старшая демонесса. «Я помог вашей дочери спастись, вы помогли мне», — кивнул Максим на убитых. «Я правильно понял ваше появление?» — уже совсем спокойно произнес парень, твердо смотря в глаза дамам. «Отчасти», — улыбнулась старшая. «Я не смогла бы вас спасти, если бы вы не бросили скамейку вон туда». Она кивнула на мерцающий узор внизу под балконом. Из-за нее буквально на несколько мгновений было нарушено плетение печати, но нам хватило и этого. Грубо говоря, вы открыли для нас целый мир, который держали в искусственной изоляции от демонов, эти примитивные существа. «И что из этого следует?» — настороженно спросил Максим. «Из этого следует награда», — важно и с достоинством произнесла дама. «Меня оставят в живых?» — попытался ерничать парень. «Не глупи», — чуть нахмурилась дама. «Все очень серьезно. Тогда я хотел бы вернуться домой вместе со своей одеждой и всем прочим имуществом, которое эти гады у меня отобрали». «Это невозможно», — покачала головой старшая. «Слишком маленькая цена». «Да и нужно ли вам домой? Подумайте. Вы 5 лет назад взбунтовались из-за излишней опеки родителей. Ушли на вольные хлеба, пытаясь им доказать, что и сами способны на многое без денег и связи отца. И что, получилось? Или вы думаете, что на работу вы устроились без протекции? Все вас там так любят и уважают за красивые глазки?» Максим нахмурился. «Вы как были под его колпаком, так и остались. Или вы не знаете, что Иван Петрович обязан вашему отцу жизнью? Не знали? Ну что же, это неудивительно. И вы все-таки хотите обратно? Под крылышко?» «Нет», — покачал головой парень. «Меня достала их опека. Но...» «Вот... А вернетесь, все встанет на свои места. Впрочем, отца тоже можно понять. Он хочет воспитать наследника для всего, что нажил непосильным трудом. А тот брыкается, как маленький ребенок, и пытается показать свои зубки. Я хочу сам выковать свою судьбу», — чуть ли не прорычал задетый за старую рану Максим. «Под трепетным руководством отца я никогда не стану самостоятельным. А потом он умрет. И чего я буду стоить без его связи и влияния? Так». Максим пренебрежительно махнул рукой. «Шлак. Мусор в дорогой обертке. А он этого не понимает». «Вот видите?» — улыбнулась демонесса. «Что конкретно я могу просить?» — хмуро спросил Максим после минуты раздумий. «Пожалуй, стоит прояснить ситуацию», — вздохнув, произнесла старшая демонесса. «Эти печати устроены так, что если их не разрушить, прохода все равно не будет. И этот мир станет нашей тюрьмой до тех пор, пока мы не уничтожим хотя бы одну. Для этого требуется, чтобы обычный смертный принял от нас плату за вход. Причем в этом качестве может выступать только то, что будет по-настоящему жизненно важным для него и строго положительным, а не смена места проживания. Так что возвращение домой печать не примет. Этого мало, особенно учитывая твою ситуацию. Ты ведь и сам этого не хочешь. Просто привык и стремишься вернуться в пусть и неприятное, но привычное русло. Почему вы предлагаете плату мне? Плата сильно зависит от массы обстоятельств. Если этот смертный был возле большой печати в момент нашего появления, плата немного уменьшается. Если он сам повредил хотя бы на мгновение печать или ее дестабилизировал, это тоже снижает цену. Грубо говоря, нам намного более выгодно заплатить тебе, чем кому бы то ни было еще в этом мире. Сильно? Ближайшему простому смертному нам придется дать как минимум вдвое больше по сравнению с тобой. Зачем вообще кому-то платить? Разве разбить печать вы не можете? Задумчиво почесал затылок Максим. Можем. Но это потребует значительно больших затрат сил и времени. На пару порядков. Кроме того, если мы приступим к разрушению печати, то все клирики и паладины Ордена Света в этом мире ринутся сюда. Они такие вещи хорошо чувствуют. Удивительно, — покачал головой землянин, рассматривая светящийся узор на полу. Вы не могли бы не в качестве платы, а для удовлетворения любопытства пояснить, кто же все-таки демоны? А то у меня ум за разум заходит от попытки понять. После пары минут размышлений спросил Максим. Что конкретно вас интересует? Я бы сказал, что все, хотя это звучит абсурдно. Но меня можно понять. Согласитесь, прожить столько лет и считать другие миры и иных разумных существ плодом фантазий, а потом вдруг с ними столкнуться. Это несколько шокирует. Соглашусь, кивнула старшая. Но лекцию читать не стану. Зачем мне это? А если бы мне захотелось стать демоном, то... Максим лукаво улыбнулся. Оу! Удивилась старшая, заинтересованно посмотрев на парня. «Вот я и хочу выяснить, нужно оно мне или нет, и реально ли?» «Обычно это не поощряется, но способ действительно есть», — удивительно ласково улыбнулась старшая. Настолько, что у Максима внутри что-то нехорошо сдавило. Так у него всегда бывало в моменты опасности. Только в этот раз он так и не понял, чего бояться. «Вы серьезно?» Спустя полминуты уточнил он, с подозрением поглядывая на удивительно добрый и ласковый взгляд старшей демонессы и слегка удивленной младшей. «Более чем», — спокойно и торжественно произнесла старшая. «Но там есть определенные сложности. Не знаю, готовы ли вы на них». «Что за сложности?» «Это тело должно умереть». «Без кровопускания никак?» Максим побледнел. «Демон — это высшее смертное существо. Выше нас только боги, да и то они не умирают, а развоплощаются. Мне известны методы плавного развития смертного существа в демона, но это займет столетия, а то и тысячелетия, и будет стоить безумного количества сил и вам, и мне. Как я понимаю, столько ждать и платить вы не желаете? Вот, я тоже так думаю. Поэтому остается только вариант с перерождением. У этого способа есть две особенности. Первая – это, как я уже сказала, смерть первичного тела. Вторая – возрождение исключительно в каком-нибудь периферийном мире, то есть безумно далеко отсюда. Что значит периферийный мир? То и значит, пожала она плечами, мы иногда уходим в такие миры добровольно, с целью побыть в одиночестве и подумать. Ведь там не так уж и много демонов, да и боги обычно слабые, а потому к сильным демонам не лезут. Впрочем, обычно по доброй воле мало кто туда уходит. Мне можно будет выбрать какой-нибудь конкретный мир? Все отдается на волю случая. Даже то, в каком виде вы там появитесь. Никто ведь не гарантирует вам сразу полноценное тело демона. Не исключено, что ваш дух забросит в тело какого-нибудь неудачника, и вам придется пожить как обычному смертному. Потом, поднабравшись силы и опыта, вы, безусловно, сможете обрести истинное тело. Но это будет далеко не сразу. В общем, тут не угадаешь даже с полом. «Я так понимаю, быть демоном-неофитом будет очень невесело», — поежился Максим. «Особенно, если что-то не срастется с полом. Признаться, ощущать себя девушкой я как-то не готов». «Не переживайте. У демона, заключенного в том же человеческом теле, жизнь будет намного проще и интереснее, чем у любого из представителей вынужденных соплеменников. Мы высшие. Учить, конечно, никто не станет просто так. Сами разберетесь во всем, если захотите». Однако способности у вас, безусловно, будут, и очень немаленькие, по меркам людей. Старшая замолчала и вопросительно посмотрела на Максима, который, чуть подумав, хмыкнул и заявил с наиболее торжественным видом. «Я хочу стать демоном в качестве награды. Договор заключен. Также торжественно произнесла она, и Максим бездыханным телом свалился аккуратно через парапет прямо на большую печать, которая ярко вспыхнула и погасла. «Мам», — задумчиво спросила младшая, — «а что ты с ним на самом деле сделала? Я никогда не слышала о том, что можно сделать из обычных людей настоящих демонов так быстро. Считается, что это вообще невозможно». «Это не так. Но связываться с этими делами не любят из-за чрезвычайно высокой затраты сил. Да и других неприятных моментов немало. Впрочем, сейчас это не важно. Если бы не печать, то я бы даже не дергалась, предложив ему выбрать что-то иное». «Печать? А при чем здесь она?» — нахмурилась младшая, пытаясь понять. «Она — мощнейший артефакт с колоссальными возможностями. Например, можно не тратить собственные силы на процесс перерождения в демона. Тут как с почтовым отправлением. Можно самому все оплатить, а можно переложить оплату на получателя корреспонденции. Захочет получить письмо – сам оплатит. От меня же потребовалось минимум усилий – сформировать письмо. А большая печать выступила в роли почтальона». «А кто получатель?» – заинтересованно спросила младшая. «Сложно сказать», – пожала плечами старшая. «Тут как повезет. Но одно можно сказать точно. Парень гарантированно попадет в один из умирающих миров, где его сходу возьмут в оборот. Такие миры готовы делиться энергией, если им предлагать то, что им нужно. А из умирающих миров, выдавленных на периферию, все демоны давно сбежали. Им там жутко неуютно, даже бастарды обычно там не сидят, заглядывая лишь время от времени. Полагаю, что мир попытается его как-нибудь привязать к территории, например, пророчеством или еще чем гадким. В общем, хлебнет наш незадачливый спаситель по полной программе и очень быстро погибнет. Через сутки, может, двое. Его даже жаль отчасти вляпаться в такую гадость, — поежилась младшая. А чего его жалеть? Он хотел приключений, он их получил. Все честно. И мы с тобой помогли осуществить его мечту, пусть и слегка в извращенной форме. Не переживай. Кроме того, если бы мы что-то сделали не так, печать не отступила. В любом случае, это теперь не наши проблемы.